Глава 23. Я прилетел в Бангар днем. Забрал свою машину со стоянки у аэропорта и снова отправился в темную лощину. У меня возникло такое чувство, словно меня раздирали на части, причем каждая моя часть стремилась в те же места, к тем же выводам, что и остальные, но каждая двигалась своим, отличным от прочих путем. Калеб Кайл вернулся. Он убил девушку в Техасе вскоре после освобождения из тюрьмы. Вероятно, это стало местью всему обществу. Потом он взял себе фамилию матери и отправился на север, очень далеко на север. И, наверное, затерялся в лесной глуши. Если Эмили Отс рассказала миссис Шнайдер правду, сомневаться в этом не было причин, значит, она родила ребенка и надежно спрятала его. Потому что подозревала, отец ребенка — убийца молодых женщин. Она понимала, ребенок нужен ему для каких-то определенных целей. Требовался скачок в сознании, допущение того, что этим ребенком мог быть именно Билли Перда и что его отцом был точно Калеб Кайл. Между тем Элен Коул и ее дружок все еще не появлялись, как и Вилли Форд. Тони Селли лег на дно, однако, без сомнения, все еще выискивал какие-нибудь следы Билли. У него не оставалось выбора. Если он не найдет Билли, то не сможет возместить деньги, которые потерял, и его убьют в назидание другим. Я подозревал, что о чистюле было уже слишком поздно дергаться. Поздно было с того самого момента, как он решил приобрести ценные бумаги. А может, даже со времени, когда ему впервые пришла в голову мысль обеспечить себя на будущее при помощи чужих денег. Тони пошел бы на все, чтобы выследить Билли, но все, что он делал, все зверства, которые учинял, и все повышенное внимание, какое он привлек к себе и своим подручным, только снижали и снижали его шансы остаться в живых. Тони теперь походил на человека, оказавшегося в темном туннеле. Он сосредоточил свои помыслы на единственном пятне света впереди и не отдавал себе отчета в том, что это прожектор локомотива, неумолимо несущегося ему навстречу. Имелись и другие основания для опасений. Где-то во тьме затаился Стрич. Понятно, что он все еще хотел получить деньги, но гораздо больше жаждал отомстить за гибель своего партнера. Я подумал о трупе молодого бандита в Портлендском комплексе, последние минуты жизни которого отравили гадость и зараза, исходившая от Стрича. И еще о том страхе, который бедняга испытал. Без сомнения, на его месте я бы предпочел покончить жизнь самоубийством, если бы у меня был выбор. Нельзя сбрасывать со счетов и старика, жившего в лесу. Оставалась надежда, что он знал больше, чем рассказал мне, что его оговорка о двух молодых людях в ответе на вопрос о девушке основывалась не только на разговорах, услышанных им в городе. Вот по этой причине мне и следовало сделать остановку в лесу перед тем, как вернуться в темную лощину. Магазин Ворона был все еще открыт. Хоть на вывеске над дверью слова «Стаки трейдинг» и подсвечивались снизу, они писались в свое время от руки. Внутри воняло затхлостью и стояла удушливая жара. Кондиционер гудел так, что стекла дрожали, но он только гонял застоявшийся воздух. Какие-то парни в байкерских куртках рассматривали подержанные охотничьи ружья, в то время как женщина-кассир с подозрением косилась на них сквозь восьмигранную стеклянную коробку. В витринах хранились старые часы и золотые цепочки, а охотничьи ружья кто-то выставил прямо на стойку возле прилавка. Я не мог точно сказать себе, что именно ищу, поэтому ходил от полки к полке, от старой мебели к почти новым чехлам для автомобильных сидений, пока кое-что не попалось мне на глаза. В углу, рядом с вешалкой для одежды, на случай плохой погоды, главным образом старых макинтошей и выленивших дождевиков, в два ряда расположились туфли и сапоги. Большинство из них выглядели сильно поношенными, но замберланы сразу бросились в глаза. Мужские ботинки, относительно новые и гораздо более дорогие, чем те, среди которых они стояли. Их явно недавно привели в порядок. Кто-то, возможно, владелец магазина, почистил их обувным кремом, прежде чем выставить на продажу. Я поднял один и понюхал его изнутри. Пахнуло лизолем и чем-то еще, похоже, с землей и сырым мясом. Поднял второй и уловил тот же запах. «На Рике были замберланы в тот день, когда они с Элен зашли ко мне», — вспомнил я. «Да и нечасто такие дорогие ботинки появляются в захудалом магазине подержанных вещей». Я подошел с ботинками к прилавку. Мужчина за прилавком казался очень низкорослым и выглядел нелепо в парике из густых темных волос, которые словно сняли с головы манекена в универмаге. Из-под завитка на шее торчал пучок его собственных волос мышиного цвета. Они напоминали безумных родственников, которых от греха подальше поселили на чердаке. На шнурке, повязанном вокруг шеи, висели круглые очки и терялись в растительности на груди продавца. Ярко-красную рубашку он наполовину расстегнул, и на левой стороне груди были видны шрамы. Руки у мужчины были тонкими, но производили впечатление скрытой силы. На левой руке отсутствовали мизинец и безымянный палец. Зато ногти на уцелевших пальцах были тщательно острижены. Мужчина заметил, что я смотрю на его изуродованную левую руку, и поднял ее к лицу. Из-за двух отсутствующих пальцев его рука отдаленно напоминала пистолет, как его изображают детишки на школьном дворе. «На лесопилке потерял», — объяснил он. «Неосторожность», — ответил я. Он пожал плечами. «Проклятое полотно пилы начисто отхватило мне пальцы. Вы когда-нибудь работали на лесопилке?» «Нет. Мне всегда казалось, что мои пальцы неплохо смотрятся у меня на руках. Такими они мне и нравятся». Мужчина задумчиво посмотрел на свои обрубки. «Странно, но я все еще их чувствую. Знаете, как будто они по-прежнему на месте. Вы, наверное, и не знаете, как это бывает». «Думаю, знаю. Вы из Таки?» «Да, сэр, это мое заведение». Я поставил ботинки на прилавок. «Хорошие ботинки», — живо прокомментировал он, подняв один из них в воздух неизуродованной рукой. «Возьму за них не больше 60 баксов. Я сам их наваксил, отполировал и выставил на продажу часа два назад, не больше». «Понюхайте их». Стаки прищурился, склонил голову на бок. «Что вы сказали?» «Я сказал, понюхайте их». Стаки несколько секунд как-то странно смотрел на меня. Потом взял один ботинок и старательно понюхал его изнутри. При этом его ноздри двигались, как у кролика. «Я ничего не чувствую», — сказал он. «Лизол. Ведь лизолом пахнет, так?» «Ну, конечно. Я всегда дезинфицирую обувь перед продажей. Разве кто-нибудь захочет надеть ботинки, которые воняют?» Я склонился через прилавок к нему, одновременно пододвинув вперед второй ботинок. «Видите ли», — произнес я тихо, — «я вот что хочу спросить. Чем они пахли до того, как вы их почистили?» Стаки, по-видимому, не принадлежал к тем, кого легко смутить. Он, в свою очередь, резко склонился ко мне, стукнул по прилавку костяшками трех пальцев и вопросительно поднял бровь. «Вы что, псих?» В зеркале позади прилавка я увидел, что мотоциклисты повернулись к нам, чтобы лучше обозревать весь спектакль. Поэтому я продолжал говорить так же тихо. «Когда вы купили эти ботинки? На них была земля, ведь так? И они пахли трупом, да?» Он отступил на шаг. «Вы кто?» «Просто парень». «Будь вы просто парень, купили бы себе эти чертовы ботинки и шли бы себе». «Кто продал ботинки?» Теперь он начал злиться и перешел в наступление. «Это не ваше собачье дело, мистер! А теперь убирайтесь из моего магазина!» Я не шевельнулся. «Послушай, приятель, ты можешь поболтать со мной, а можешь поболтать и с полицией. Но ты заговоришь, понял? Я не хочу создавать тебе проблемы, но если придется, я их тебе все-таки создам». Стаки ошеломленно уставился на меня. Он понял, что означали мои слова. Но прежде чем он собрался с духом, чтобы ответить, в разговор вмешался третий голос. «Эй, Стак!» — проговорил один из байкеров. — У тебя все в порядке? Стаки поднял изуродованную левую руку, жестом показывая, что, дескать, нет проблем. Затем опять переключил свое внимание на меня. Когда он заговорил, в его словах не было даже легких признаков огорчения. Стаки был прагматиком. В бизнесе, которым он занимался, приходилось им быть. и он знал, когда надо уступить. «Это старикан, что живет севернее», — сказал он со вздохом. «Сюда приезжает примерно раз в месяц, привозит то, что найдет. Хлам в основном, но я даю ему за это несколько баксов, и он снова уезжает. Иногда приносит и что-нибудь приличное». «Он недавно это принес?» «Вчера. Я дал ему за них 30 баксов. Приволок еще рюкзак. Я его прямо сразу и продал. Вроде все. Больше у него ничего не было на продажу». «Это тот старикан, что живет севернее темной лощины?» «Ага, точно, севернее темной лощины». Глаза Стаки снова хитро сузились. «Хоть скажите, мистер, кто вы? Что-то вроде частного сыщика?» «Я уже сказал. Просто парень». «Для просто парня ты задаешь слишком много вопросов». Поскольку Стаки снова готов был нарваться на неприятности, пришлось объясниться. «Я любопытен по природе», — для начала сказал я, но все же показал ему свое удостоверение. «Имя?» «Джон Барли. Это его настоящее имя? Какого черта я должен это знать? Он тебе показывал какие-нибудь документы?» Стаки чуть не рассмеялся. «Видели бы вы его, сразу поняли бы, не тот этот человек, что станет таскать с собой удостоверение личности». Я кивнул, достал бумажник и, отсчитав 6 10-долларовых купюр, положил их на прилавок. «Мне нужна квитанция», — обронил я. Стаки быстро заполнил бланк кривыми печатными буквами, поставил печать и, помедлив, передал его мне. «Как я вам уже говорил, не хочу неприятностей», — напоследок произнес он. «Если вы сказали мне правду, таковых не будет». Стаки взял у меня из рук квитанцию, сложил ее пополам и положил в полиэтиленовый пакет вместе с ботинками. «Надеюсь, вы поймете меня правильно, мистер, но должен вам заметить, вы не дружелюбнее Скорпиона». «Вот как», — отпарировал я, забирая пакет с обувью. «Так вы здесь еще и дружбой торгуете?» «Нет, мистер, уверяю вас, нет». Тон Стаки обрел твердость и решительность. «Однако советую вам никогда ее не покупать. Хоть бы это было и так, как вы говорите».